Его форма также начала меняться. Как вы себя чувствуете? Да, я думаю, он и Марта – наемные работники. Взревел двигатель машины Бифа. Когда ты сможешь узнать все остальное? С поврежденными багажником и левым крылом, с включенными мигалками машина рванула с места. Камень, который Феликс уже держал в руке, полетел следом и разбил заднее стекло. Поворачивая за угол, Биф Уилсон едва не врезался в проезжающий автобус. «Да, нелегка репортерская жизнь», — вздохнул Флетч. «Что?» Тереза и Феликс Габо все еще что-то кричали и махали кулаками вслед уже скрывшейся за углом машине. «Когда ты сможешь узнать все остальное?» «Ну, давай договоримся о встрече, и к этому времени я все подготовлю. Перечень услуг и их стоимость я уже написала. У меня есть фамилии и адреса некоторых клиентов, а также фотографии и видеокассеты». «Отлично. А Марта там есть?» «Ну, конечно. Ей тоже нравится иной раз поразмяться». «Джей Деморес?» «Естественно. Думаю, Марта запечатлела его на пленку на случай, если он взбрыкнет. Милая дама, не так ли? А все они там друг друга стоят. Настоящий гадюшник». «Я не хочу подвергать тебя риску, Синди. Не волнуйся. Кто не рискует, тот не пьет шампанского». «Тут ты права. Я найду тебя по этому номеру». Окно и дверь подъезда дома 45447 по Туик-стрит закрылись. Тереза и Феликс Габо ретировались в грязь и зловоние своей квартиры. «Да, я могу выйти, но обязательно вернусь сюда. Только не звони мне в Бен Франклин». «Как я могу? Марта спросит, когда я приступлю к работе». По улице мимо Флетча медленно проехала патрульная машина. «Рад, что ты позвонил», — воскликнул Олстон Чамберс. «Я пытался разыскать тебя. Твоя квартира не отвечает, коттедж не отвечает, телефон в машине тоже не отвечает. А в редакции понятия не имеют, где тебя искать. У меня есть для тебя новости. Кстати, где ты сейчас?» «В данный момент прячусь на стоянке салона по продаже подержанных автомобилей, изображая манекен, сидящий за рулем Датсана 300ZX. А как же я не догадался об этом? Хочу попросить тебя о паре услуг, дружище. Немного ли ты от меня требуешь? Я же уже согласился быть твоим шафером в субботу, не так ли? Я же пытаюсь выяснить, кто убил твоего босса». «Об этом на ферме никто и не вспоминает. Хладнокровные мерзавцы. Хайбек, Харрисон и Хаулер заинтересуются убийцей Дональда Хайбека лишь в одном случае. Если им придется защищать его или ее в суде, при условии, что он или она достаточно богаты или этот процесс послужит хорошей рекламой. Кстати, кто убил Дональда Хайбека?» «Ты всегда любил задавать прямые вопросы. Этому меня учили на юридическом факультете. Я не знаю, кто убил Дональда Хайбека. Пока я пообщался с членами его семьи, я пришел к выводу, что каждый мог это сделать, если бы знал, что Хайбек намерен разделить свои деньги между музеем и монастырем». «Монастырем? Что ты такое говоришь?» «А, я забыл, мы с тобой давно не разговаривали. Поверишь ты мне или нет, но получается, что лжец один раз сказал правду. И никто ему не поверил». «Ну, разумеется, нет. Хайбек действительно хотел пожертвовать $5 миллионов музею. А в газету он собирался обратиться для того, чтобы под нажимом прессы заставить музей принять его дар с обещанием потратить эти деньги на создание коллекции современного религиозного искусства. Так что мне и Нью Трибюн в замысле Хайбека отводилась роль пешек». Единожды в жизни сказанная правда не превращает человека в монаха. Я уверен, что Дональд Хайбек хотел уйти в монастырь.